ты не своди глаз с горизонта, я вернусь, несмотря ни на что. Сквозь тысячи пуль, крови и пота, ведь ты одна в меня верила, как никто. Среди степей, морей и горных хребтов, где бы ни носила, он хранит тебя. Ты давала силы, защищая лучше всех щитов, и образок твое сердце вытаскивал из огня. Трещала оборона, разлетаясь в щепки. Он, стиснув зубы, как думал, шел в последний бой, зная, что война хуже русской рулетки. Взгляну на фото, видать, не свидится уж с тобой. Пахло порохом, свистели пули, эта смерть играла свой прощальный гимн. Многие здесь полегли, они будто уснули. Души их улетели в небо, словно черный дым. Он очнулся в госпитале, непобежденный, хоть и весь в бинтах, но зато живой. Так не желез вдруг стал новорожденным, рожав кулак, врачам открылся образ твой. А ты не своди глаз с горизонта, я вернусь, несмотря ни на что. Сквозь тысячи пуль, крови и пота, ведь ты одна в меня верила, как никто. А ты не своди глаз с горизонта, я вернусь, несмотря ни на что. Сквозь тысячи пуль, крови и пота, ведь ты одна в меня верила, как никто. Лето, солнце, школа, бал выпускной, вальс той, что провожал еще с первого класса. Милая, ничто не разлучит нас с тобой. Слова стали роковыми, но не напрасными. Его призвали тем же летом, и он на передовую. Малец, ну куда же ты полез? Но удача любит героев и им салютует, и частенько таких отпускают с небес. Горькими слезами и верой ты вытащила его. Когда все отказались, ты продолжала ждать. Не напрасно это было, не напрасно ничего. Ведь только те, кто верят, способны побеждать. Узнав, что он ранен, примчалась тут же и не знала большего счастья. Когда пришел в себя, он рассказал ей, как хранила его в холод и стужу, и как своими руками вытаскивала из огня. А ты не своди глаз с горизонта, я вернусь, несмотря ни на что. Сквозь тысячи пуль, крови и пота, ведь ты одна в меня верила, как никто. А ты не своди глаз с горизонта, я вернусь, несмотря ни на что. Сквозь тысячи пуль, крови и пота, ведь ты одна в меня верила, как никто.